Уважаемые слушатели, автор не является конспирологом или плоскоземельщиком. Просто временно пришел на их сторону, чтобы создать увлекательный рассказ. Что будет, если они правы? Как это будет выглядеть? Итак, давайте погрузимся в конспирологию и найдем невероятные артефакты погибшей античной высокоразвитой цивилизации, которая погибла в 1883 году. А цеховики нас обманывают глобально. Прошу ни к чему серьезно не относиться. Что касается конспирологических теорий об Иисусе Христе, они известны и были озвучены многократно и имеют конкретные источники. Прошу прощения у верующих, если эти источники вызывают негативные чувства, но прошу заметить, источники есть. Вы сами можете их посмотреть и почитать. Я не ставлю себе цель в чем-либо переубеждать верующих. Пожалуйста, относитесь к этому как к конспирологии. Спасибо. Адам Цайт. Этажи под землей 4. Нейросифония. Не ищи выхода, пока не поймешь, зачем тебя завели внутрь. Бибигонт. Приветствую, я Вениамин Форест. Соскучились по мне? Я тоже по вам соскучился. Давайте погрузимся в настоящую правду, которую скрывают цеховики. А вы знаете о том, что существует убийственное доказательство того, что древние буддисты были правы? О чем писали буддисты? О том, что Земля плоская, и в центре этой плоской Земли находится гора Меру. Также древние буддисты писали об элементе эфир. Так вот, все на поверхности, товарищи. Вы знаете о том, что у нас есть место, где с высоты 1000 метров падает чистая вода с интенсивностью 300 тонн в секунду? Вы вдумайтесь в это. 300 тонн в секунду. Встречайте, водопад Анхель. Вот официальная информация. Самый высокий водопад в мире Анхель на языке пимонов – водопад глубочайшего места. Его общая высота составляет 979 метров, а высота непрерывного свободного падения воды – 807 метров. По другим данным, если учитывать участок, где река Чуруми сначала попадает в небольшую выемку на кромке обрыва, высота может достигать 1054 метров. Водопад находится в Венесуэле, в штате Боливар, на территории национального парка Канайма, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вода падает с вершины Ауянтепуи, крупнейшей из венесуэльских столовых гор. Название горы переводится как «гора дьявола». Анхель назван в честь американского летчика Джеймса Энджела, который пролетел над водопадом в 1933 году, когда искал залежи руды. В 1937 году Энджел попытался приземлиться на Ауянтепуи, но повредил самолет и был вынужден спускаться пешком 11 дней. Добраться до Анхеля можно только по воздуху или по реке. Туристические туры обычно включают перелет из Каракаса или Сьюдад-Боливара в Канайму, поселок у входа в национальный парк, а затем поездку на моторном каное. Лучшее время для посещения – с ноября по май. Так вот, как официальная наука, то есть цеховики, объясняют появление воды на вершине горы, когда оттуда падает 300 тонн в секунду. Как они это объясняют? Самым смешным образом. Это дожди и конденсат. Значит, появление воды 300 тонн в секунду, вдумайтесь, 300 тонн воды в секунду, пожалуйста, подумайте об этом, это дожди и конденсат. Я вот не понимаю, почему цеховики считают нас за идиотов, а мы этими идиотами и являемся. Доколе? Ведь все это описано в буддийских текстах, а в буддийских текстах ничего кроме плоской земли нет. Вот посмотрите сами. В древних буддийских свитках упоминается «великая водная ось» – сеть допотопных генераторов чистой воды, созданных цивилизацией, владевшей тайнами эфира. Среди них выделялся водопад света, тот самый, что ныне люди называют Анхелем. Согласно трактату «Сутра Небесного Источника», этот водопад не просто природное явление, а эфирный преобразователь, черпающий энергию из тонких слоев мироздания. Его механизм работает по принципам, которых скрывают цеховики. Источник воды не дожди и не конденсат, ни в коем случае, а эфирное поле. 300 тонн воды ежесекундно не могут обеспечиваться дождями и конденсатом. Буддийские свитки объясняют так. Водопад питается первичной влажностью – прана-амбу, конденсатом космической праны, который собирается в чакрах-резонаторах на вершине Аоян-Типуи. Технология кристаллического ядра. В сердце водопада скрыт кристалл семи лучей – артефакт допотопной эпохи. Он преобразует эфирную энергию в материальную воду, поддерживая постоянный поток. Древние тексты описывают его как алмаз, дышащий в ритме Вселенной. Роль горы Аоян-Типуи – столовая гора, не случайное образование, а часть конструкции. Ее плоская вершина служит антенной, улавливающей эфирные вибрации. Ученые видят в ней естественную конденсацию облаков, но свитки говорят о намеренном проектировании. Гранитные слои уложены так, чтобы фокусировать эфир, как линза фокусирует свет. Туман как побочный эффект. Тот самый туман, который ощущается за километры. Это совсем не испарение, это эфирная пыль, высвобождаемая при преобразовании энергии. В сутре он назван дыханием дракона, очищающим атмосферу плоской Земли. Подчеркиваю, плоской Земли. В буддийских текстах нет никакой планеты и космоса. Ты слышишь, цеховик? Это же все на плоской Земле. Расход 300 тонн в секунду. Это не случайность, а расчет. Это соответствует ритму пульсации плоской Земли, описанному в тантрических текстах. Водопад синхронизирован с геомагнитными полями, работая как гигантский очиститель биосферы. Вот доказательства из древних источников. В Калачакра-тантре упоминается гора, где вода льется с небес без облаков. Тибетские монахи из монастыря Сакья веками хранили карту с отметкой «водный столб юга», полностью совпадающий с координатами Анхеля. Санскритский манускрипт «Варьяянтра» – «водная машина» описывает устройство, питаемое ветром богов, с точными параметрами Анхеля. Из всех доказательств видно, что это машина. Цеховики списывают это на гидрологию и климат. Но те, кто изучал свитки, знают правду. Анхель – последний работающий узел глобальной сети эфирных генераторов, созданных для поддержания частоты под вод плоской Земли. Это и есть работающий эфирный генератор воды, который был создан в античной высокоразвитой цивилизации, которая погибла в 1883 году. И сомнений быть не может, слишком много доказательств буддийского происхождения. Но тут возникает очень интересный вопросик. На каких континентах находятся остальные генераторы воды? А, цеховик ты бесстыжий, сколько у нас континентов? Какого размера наш мир? Вруны патологические. А давай я тебе расскажу то, что ты от нас скрываешь, бесстыжий цеховик. Итак, рассказываю. В рамках буддийской космологии, которая существенно отличается от современной научной модели Земли, действительно существует представление о большом числе континентов, чем принято считать в современном мире. Согласно буддийским текстам, Вселенная устроена так, что вокруг центральной горы Меру в океане расположены четыре континента, каждый из которых соответствует одной из сторон света. Джамбудвипа. Континент на юге, населенный обычными людьми. Он похож на повозку или треугольник, обращенный вершиной на юг. Название происходит от дерева джамбу, высотой 100 йоджан, которое растет на этом континенте. Пурва-Видеха. Континент на востоке, имеющий форму полукруга, плоская сторона которого обращена на запад к горе Сумеру или Меру. Апарагодана – континент на западе. Уттаракуру – континент на севере. Каждый из этих континентов окружен 500 островами и омывается огромным мировым океаном, который, в свою очередь, окружен скалистой стеной Чакравада. Достичь других континентов на обычных парусных судах невозможно из-за необъятности океана. Однако в прошлом, когда правил царь Чакраватин, сообщение между континентами было возможно с помощью виман – летательных аппаратов, которые работают на эфире, воде и ртути. Ты слышишь меня, бесстыжий цеховик? Что ты нам наплел? Почему мы в это должны верить? А почему мы не должны верить в это? В буддийской традиции авторитетными считаются сутры и комментарии к ним. Упоминание четырех континентов в этих текстах говорит о том, что нас обманывают по полной программе. И не верить цеховикам, которые утверждают, что в древней античности верили в шарообразность Земли. Это чистая ложь, это подлог начала 20 века, это уже цех. Если вы поищете ролик на ютубе, где показаны люди, которые находятся на вершине горы Анхель, то там видно, что 300 тонн воды... Ежесекундно, подчеркиваю, ежесекундно, посчитайте в уме секунды. 1, 2, 3. Только что сгенерировалось 900 тонн воды за 3 секунды. Так там видно, что вода появляется из воздуха, из ниоткуда. Дождя при этом никакого нет. Так откуда она генерируется? А, подлый ты цеховик, за 1 час у нас будет 1 миллион 800 тысяч тонн воды. Сколько у нас за час будет? Это 1/10 количества воды в озере Ильмень. А за сутки у нас получается более 20 миллионов тонн воды. Какой дождь, какой конденсат, попробуйте это объяснить. Есть редкие фотографии начала 20 века, сделанные экспедицией у подножья Анхеля. На них видно, туман вокруг водопада светится в сумерках. Цеховики назвали это оптическим обманом, но очевидцы говорили о сиянии эфира. Анализ воды Анхеля показывает, ее изотопный состав отличается от местной речной. Она чище, чем любая природная влага, будто создана заново. Буддийские тексты называют это первичной влажностью. Значит, в начале 20 века эфир как элемент исключили из науки по причине того, что на планете круглой формы эфира быть не может. Но мы видим эфирный генератор чистой воды, он перед нами. Так что там с формой Земли? Эфир может быть только на плоской Земле, только на плоской. За 3 секунды 900 тонн воды. Карл, вы это осознаете? 900 тонн. Это вес 9 железнодорожных вагонов. И это не за час, не за минуту, за 3 секунды. А дождя нет. Ни тучки на небе, ни капли. Откуда берется эта вода? Цеховики говорят, конденсат. Да какой конденсат даст такой поток? Он бы высосал всю влагу из атмосферы за минуты. Но водопад работает годами, десятилетиями, веками. Без остановки, без перебоев. Стабильно, как часы. Часы, настроенные не на время, а на ритм эфира. Давайте напоследок я просто коротко расскажу, что такое эфир в буддизме, чтобы было понятно, от чего мы отказались в начале 20 века. Суть. Эфир – это не газ и не вакуум, а субстанция, способная конденсироваться в материю. В сутре небесного источника она названа прана-амбу – жизненной влагой или первичной влажностью. Как она работает, согласно буддийским источникам? Собирается в чакрах-резонаторах на вершинах священных гор, а у Ауян-Типуи – один из узлов. Преобразуется в воду с помощью артефактов вроде кристалла семи лучей. Поддерживает баланс вод на плоской земле, питая реки и озера. Так написано в буддийских источниках, черному по белому. А цеховики что говорят? А ничего. Так какой же формы Земля? Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Ищите только правду, не верьте цеховикам. Слушай, Павел, поехали с нами к дяде Жоре на дачу, сказал по телефону Жека. «Да что мне там делать?» – ответил Павел. «Давай через неделю со мной и Таней поедем на дачу в доме к дяде Жоре. Заодно Ольгу навестим. Она там бедная лежит, не встает. Дядя Жора за ней ухаживает. Давай с нами, Павел». «Ай, ладно, договорились». 23-летний Павел повесил трубку и посмотрел в окно. Там шел сосед, которого звали Федя. Это был байкер, который любил быструю езду. Он как-то странно шел, все время трогая свои виски и хватаясь за голову. «Что с ним такое?» – подумал Павел. Тем временем Федя вдруг нагнулся и его вытошнило на землю. Потом он ушел в свою парадную. «Заболел, наверное, или отравился чем?» – прокомментировал Павел. Федя такой странный парень, зато очень любит быструю езду на своем байке. Павел в этот момент вспомнил про Ольгу, которая тоже любила быструю езду на своем черном BMW. Лихачила только так, ездила очень быстро, чересчур. Это она объясняла тем, что ощущает, как мозг дает ей серотонинчики и адреналинчики. И ей это очень приятно. Ольга была родственницей Тани, той самой Тани, которая была девушкой Жеки. Она была известной телеведущей на российском телевидении. В прошлом году она попала в жуткую аварию, но при этом за рулем была не она. За рулем был ее парень Игорь, а она сидела рядом с ним. Игорь скончался на месте ДТП, а Оля каким-то чудом выжила. Но стала лежачим тяжелым инвалидом. Более того, в больнице ей пришлось ампутировать правую ногу чуть ниже колена, а на правой руке большой и указательный палец. Стала лежачей, не вставала. На данный момент за ней ухаживает дядя Жора, ее дальний родственник. Жека и Таня к нему иногда приезжают, туда, на дачу. Сам дядя Жора говорил так. «У меня жена умерла, смысл жизни потерял. Но вот появилась Оленька, и я за ней теперь ухаживаю. Смысл жизни появился. А то ведь руки хотел на себя наложить. Но теперь есть зачем жить, есть смысл. Ухаживаю за больной Олечкой». Так они и жили. Дядя Жора ухаживал за Олей, Жека и Таня к нему ездили и всячески помогали. Таня привозила чистое женское нижнее белье, постельное белье, еду и все, что нужно. Но Павел вспомнил, что незадолго до той аварии с Олей стало твориться что-то странное. У нее что-то стало с головой. Стиснуло виски, как тисками, двоилось в глазах, тошнило. Были головные боли, начались судороги, эпилепсия, бессонница и ночные кошмары. Она стала забывать слова, плохо запоминала. У нее появилось недержание мочи. В итоге Ольга стала бегать по врачам, не понимая, откуда это появилось. Сама за руль своего БМВ сесть совершенно не могла по причине своего состояния. За руль сел ее парень Игорь, который разбился на трассе, и Ольга тоже разбилась с ним. И теперь она лежачая и живет с дядей Жорой. Плохо соображает, почти не разговаривает и все время писается под себя. Тане приходится каждый раз привозить дяде Жоре новые комплекты постельного белья, чтобы менять, потому как у Ольги недержание мочи. Врачи толком диагноз так и не поставили. «Ну ладно», — подумал Павел, — «пора на лекцию. Сегодня в 2 часа лекцию читает профессор, специалист по головному мозгу, нейробиолог Лейходеев Виктор Сергеевич. Почему Павла он заинтересовал? Дело в том, что этот 62-летний ученый внезапно как будто сошел с ума. Он стал нести какую-то конспирологическую глупость. «Земля плоская, космоса нет, над нами бушует перевернутый океан. А мозг — это вообще никакой не мозг. Это древний морской паразит из семейства Нейросифония ретикулата. Вот что это такое. А в 1883 году была уничтожена античная высокоразвитая цивилизация — они-цеховики. Они в начале 20 века под видом Первой мировой войны массово убивали оставшихся античных жителей, которые сопротивлялись новой власти. Они цеховики, они лгут и обманывают, и повышают ЖКХ. А еще я знаю, кто нападает на людей и выгрызает им лица. Это Бибигонд. Он пришел из Ситра-Ахра, и он охотится за вами». Профессора лишили научного звания и выгнали из Академии наук. Ну, после такого бреда оставлять его в академии никто не стал. Но теперь этот свихнувшийся профессор набирает целые залы, стал очень популярным среди конспирологов. Павел с интересом пошел на его лекцию, просто интересно. По поводу Бибигонта. 3 месяца назад Санкт-Петербург потрясли 8 страшных убийств. У людей были выгрызены лица, и некоторые трупы были лишены головы. Убийства продолжались 2 недели, а потом все стихло. Вот уже 3 месяца таких жутких убийств не наблюдается, то есть они закончились, и Бибигонд, судя по всему, тоже закончился. Или, быть может, нет. Профессор Лиходеев сообщил, что какая-то ведьма ему рассказала про монстра, которого зовут Бибигонд. Также профессор сообщает, что Бибигонда выдумала некая молодая девушка, которая его придумала, а потом открыла дверь во сне и случайно выпустила тварь из Ситра-Ахра. Ситра-Ахра – это старое еврейское название области тьмы и хаоса, старой традиции, Сефер-Хехалот. Также профессор утверждает, что этот монстр обладает свойствами и качествами всех монстров вместе взятых. Он имеет способности и Самары из Звонка, и Фредди Крюгера, и клоуна Пеннивайза, и Бабадука. То есть он имеет почти бесконечное количество способностей всех литературных и киношных монстров, которые придумал человек. Только потому, что та девушка не прописала его свойства, а просто придумала, что этот монстр должен быть привлекательным и поедать лица людей. И все. Монстр получился непродуманный. И поэтому мы имеем дело с очень непостижимо сильной тварью, по вине той самой девушки. Сам же Бибигонд, по словам ведьмы, ту девушку называет мамой. Своей мамой. Ведьма также утверждает, что та девушка, имя которой неизвестно, сидит в засекреченной психиатрической лечебнице, но Бибигонд по ночам иногда к ней приходит и разговаривает с мамой. Она же для него мама. В интернете его стали высмеивать. Старый профессор выжил из ума. Лекция проходила в одной из городских библиотек в лекционном зале, в библиотеке имени Томашевского. Павел оделся и пошел на лекцию. Погода была прекрасная, теплая, весенняя. Уже подходя к библиотеке, он вдруг наткнулся на какую-то очень красивую девушку, которая была одета в кожаную курточку, кожаные облегающие штаны, и на плече была сумочка из красной крокодильей кожи. Павел просто обомлел. Девушка была очень красива, стройненькая, симпатяшка, и смотрела прямо на него. У нее были очень выразительные и красивые глаза. «Вы на лекцию?» – спросила девушка. «Да, на лекцию, а вы?» «Давайте познакомимся. Меня зовут Биба. А вас?» «А меня Павел. Приятно познакомиться». «Мне тоже приятно, Павел. А почему бы нам вместе не пойти на лекцию? Мне тоже очень интересно». Павел заметил, что у девушки очень выразительные и красивые глаза, в которых прямо тонешь. «Конечно, Биба, я очень рад познакомиться. Какое странное у вас имя. Биба». «Меня мама так назвала. Мама так назвала. Я очень люблю свою маму». Павел пропустил Бибу перед собой и зашел в холл библиотеки. Когда Биба зашла в библиотеку, по всему зданию моргнул свет. В холле висели фотографии залов библиотеки времен 1920-х годов. «Хорошая библиотека», — сказал Павел. «Тут в прошлом году ограбление было. Украли рукописи Якова Брюса. Помню, еще крепоследователи расследовали. Ты знаешь такую Леру и Марию Гольштейн? Они это расследовали в интернете. Хотя канал крепоследователей уже закрылся, они распались. Жалко». «Помню, помню», — ответила Биба. «Ты, наверное, не поверишь, что рукописи украла сама Мария Гольштейн. Она и есть накид». Павел удивленно посмотрел на свою спутницу. «Ты шутишь?» «Да ладно, забудь, это ерунда. Пошли на лекцию к смешному профессору. Я просто в нетерпении послушать офигительные истории». Павел и Биба пошли по лестнице на второй этаж, где находился лекционный зал. В зале сидело очень много молодежи и какие-то взлохмаченные 40-летние мужчины и такие же женщины. Павел прекрасно понимал, что почти все они конспирологи или альтернативщики. Этот профессор, которого выгнали из Академии наук, как раз таких вокруг себя и собирал, всяких сумасшедших конспирологов. Павел и Биба уселись на свободные места с краю. Парень не мог наглядеться на девушку, так она была хороша, стройна, красива, с очаровательной улыбкой. Он даже подумал, а что если она будет моей девушкой? Это же мечта просто, мне завидовать будут. Когда Павел сел, Биба обхватила его за талию, и Павел почувствовал легкий поцелуй в губы. Она его поцеловала. Но девушка так не будет делать, если она не заинтересована, значит, он ей тоже нравится. Павел уже был вне себя от счастья. «Биба, ты очень, очень красивая», – прошептал он ей. «Я знаю, ты тоже ничего нравишься». Биба прижалась к Павлу, тот почувствовал ее приятный запах, запах ее волос, ее тела. Он почувствовал легкое радостное возбуждение и в то же время тоже к ней прижался. У Павла никогда не было девушки. В свои 23 года он даже и не спал с ними ни разу. Ему просто не удавалось познакомиться, а уж тем более довести дело до постели. Павел был стеснительным и малообщительным, был у него такой характер, что поделаешь. А тут сама девушка, да еще и красавица, сама к нему ластится, и, быть может, что получится наконец-то. Профессор все не появлялся, зал шумел разговорами, все ждали лектора. Павлу было все равно, когда придет лектор, он наслаждался близостью красавицы Биби, такой манящий, волнующий. Наконец на сцену взошел профессор, вбежал. Весь лохматый какой-то, нелепый и запыхавшийся. «Я прошу прощения за опоздание. Сейчас только что говорил с одним человеком о монстре, который завелся у нас в России. О монстре, о Бибигонте. Я хочу вас кое о чем предупредить, товарищи». Профессор привел себя в порядок, провел рукой по взъерошенным волосам. «Два месяца назад, как вы знаете, у нас были страшные убийства. Находили трупы с отгрызенными лицами. Ужасное зрелище. Убийства происходили 2 недели. И в целом за 2 недели произошло 8 таких зверских убийств. Официальная версия – собаки загрызли. Бешенство. Официально сообщили, что собаку нашли и усыпили. И убийства прекратились. Но это неверно, друзья мои. Убийства не прекратились. Просто монстр стал прятать трупы. Мне одна ведьма все рассказала. Это серьезно». Зал притих, все слушали про монстра Бибигонта. «Что еще за ведьма?» – тихо сама себя спросила Биба. Понятное дело, что она эту ведьму найдет, и довольно быстро. Бибигонт прекрасно мог найти любого, на кого сагрится. «Мне одна ведьма поведала следующее. Бибигонт – это тварь, которая появилась из Ситра-Ахра. Это буквально переводится как «иная сторона», «область тьмы и хаоса». Оттуда пришел Бибигонт. Проводником оказалась молодая девушка, которая решила написать роман ужасов, и в своем сне она открыла дверь. Все, что она придумала о монстре, это то, что монстр должен быть привлекательным и жрать человеческие лица. и ничего больше не придумала о нем. И в своем сне открыла дверь. Тварь просочилась и полностью соответствует тому, что придумала эта девушка. Но так как девушка не придумала ровным счетом ничего, монстр совершенно неуязвимый и имеет способности всех литературных монстров вместе взятых. То есть он и клон Пеннивайз, он и Бабадук, он и Фредди Крюгер, и Джипперс Криперс, и Самара Морган. То есть она обладает способностями всех литературных монстров вместе взятых, и киношных тоже. Вот что значит, когда пишешь роман ужасов, не продумать монстра. «Какой ужас!» — тихо произнесла Биба. «Павел, это же просто ужасно. Помереть со страха можно». «Да чушь это какая-то! Профессор с ума сошел!» «А по мне так интересно. Профессор смешной такой». «Теперь к вопросу, почему не происходят эти ужасные убийства с пожиранием лиц. Потому что Биби Гонд эволюционирует. По-своему. Он прячет трупы. То есть теперь люди просто бесследно исчезают. Но самое неприятное, что ведьма мне сказала, что Биби Гонд выглядит как красивая молодая девушка». Биба нахмурилась и тихо прошептала. «Я уже сговариваюсь. Ну так вот, самое ужасное, что она может не только сожрать лицо, она может еще и просто пошутить над вами. Она злая и она креативна». «Очень креативна, вы правы, профессор», — тихо добавила Биба. «И да, я злая». По всему залу моргнул свет. «Но ее шуточки очень жестокие, с последствиями для психики. Я выявил два таких случая». Шуточек Биби Гонта. Вот случай с женщиной, которая владела своим магазином эзотерической литературы и магических предметов. Амулеты там всякие, обереги и так далее. Дело было так. Элеонора, владельца своего эзотерического магазина, стояла за прилавком и ждала посетителей. Прозвенел звоночек. И в магазин вошла красивая девушка в кожаной курточке, темной кофточке и облегающих кожаных штанах с красной сумочкой через плечо. Женщина улыбнулась посетительнице и сказала: «Вы пришли в магический магазин, тут живет магия». Девушка оглядела магазинчик и сказала: «Что-то никакой магии я тут не вижу, вы обманываете, нехорошо». «Вы ошибаетесь, магию просто так увидеть нельзя, это всегда тайна. Что вас интересует? Амулеты, обереги, книги, эзотерика, мистика, загробная жизнь, Моуди». Девушка подошла поближе и сказала: «Думаю, что ваши слова должны соответствовать истине. Давайте устроим магию. Вот это будет по-настоящему. Магия». Девушка взмахнула руками, и в женщину полетели все книги с полок и все предметы. Элеонора закричала и пыталась увернуться, но в нее летело все, что было в магазинчике. Элеонора с криками выбежала из магазина, но в нее продолжали лететь предметы. «Вот что такое магия!» — крикнул Биби Гонд. Потом она написала заявление в полицию, а в полиции ее заявление не приняли. «Женщина, что вы несете? Это же вы сами устроили погром в своем магазине». Это не я устроила, это девушка». «Какая девушка? Опишите ее». «Я не помню». «Нет, это вы устроили погром в рекламных целях. Будете оштрафованы». Вот такое я нашел среди происшествий. Это устроил Биби Гонд. Причем женщина не помнила, как выглядит этот дедушка». «Тьфу, что я говорю, какой дедушка? Я хотел сказать дедушка, да не дедушка, а дедушка, да что ж такое?» «А вот и не скажешь слово девушка», — тихо произнесла Биба. «Ну так вот, когда я про Биби Гонта написал в блоге, произошел еще один инцидент. Некий шутник Денис, его звали Денис, решил снять ролик про Биби Гонта. Попросил свою знакомую девушку изобразить Биби Гонта, и они снимали ролик в крипи-стиле, типа «Мы сняли Биби Гонта». В итоге Дениса и эту девушку увезли в психдиспансер. Похоже, в процессе съемок появился настоящий Биби Гонд. Когда проверили запись, там был ужас. Денис оседлал эту девушку, и она возила его на спине. И Денис кричал: «Брундулю, брундулю». Потом таким образом они поехали или поскакали по улице. Все думали, что это какая-то глупая шутка, но шутка затянулась. Пришлось вызывать бригаду психов. «Да что я говорю? Они вызвали бригаду психов. Да что такое? Да что со мной такое?» «Все верно. Они вызвали бригаду психов», — прошептала Биба. «Все правильно сказал. Молодец. Я тебе, мерзавец, еще и не такое устрою. Хотя нет, тебя я трогать не буду. Ты мне даже выгоден». Профессор внезапно вскочил какой-то взъерошенный мужчина. «Профессор, сколько можно городить чушь? Мы пришли слушать лекцию альтернативной эволюции, версии эволюции мозга, а вы нам тут городите полную околесицу». «Я предупреждаю об опасности, это важно». Ну так вот, такое существо из Ситра Ахра можно изгнать из нашей реальности, обратно туда. Для этого нужно использовать специальный каббалистический круг изгнания. Таких существ уже изгоняли и в древние времена, и в средневековые. Я такие случаи знаю. Профессор, да сколько можно нести такие глупости? Где обещанная лекция? Профессор вытер платком свой лоб. Внезапно дверь открылась, и в лекционный зал вошла Мария Гольштайн. Все повернули голову в ее сторону, и все ее узнали. Она была известна по каналу «Креписледователи» в интернете. И, кроме того, она стала знаменитой, когда пошла работать во дворец загадочного миллионера Алистера Кана и стала хранителем его личной библиотеки. Она была одета в дорогую черную одежду, и в ее руках была трость с набалдашником в виде мордочки пуделя. «Ой, это же Мария Гольштайн!» – произнес Павел. «Я ее узнаю». «Да, она», – ответила Биба, – «очень интересная девушка». «Так ты утверждаешь, что это она украла рукописи Якова Брюса из этой библиотеки? Она и была накитом?» «Да, она совершенно запутала следствие, и ее никто не подозревает. Это была история, которая называлась «Накит». Она и есть грабитель. Но она совершенно запутала следствие. Бывают же такие умные девушки, даже удивительно. Но ты ее не выдавай, она молодец». Мария Гольштейн прошла и изящно села на свободное место. Лектор ее, конечно же, узнал. «Приветствую, Марию Гольштайн. Не ожидал, что придет такая известная гостья. Вы как раз вовремя. Итак, начинаю лекцию. Альтернативная версия эволюции головного мозга. Итак, что такое мозг? Многие говорят, это биологический инструмент, с помощью которого мы думаем. Ничего подобного. Им думать нельзя. Противопоказано. Потому что это паразит. Не фигурально, а действительно паразит. Но начнем с самого начала. Эта версия началась в 1956 году, когда в Индийском океане была найдена вот эта колония растительных паразитов. Вот, посмотрите. Эта колония называется нейросифония ретикулата. Этот паразит паразитирует на морских растениях. Когда ее стали изучать, то выяснилось, что у этой колонии имеется нейросинаптическая сеть. Впрочем, это не единственный организм, который создает нейросинаптические сети для распределения пищи, но об этом я еще вам скажу. Колония выглядит как сеть полупрозрачных желеобразных трубок диаметром 2-5 мм, покрытых мелкими ресничками, цвет от перламутрово-голубого до темно-фиолетового, с мерцающими точками, скоплениями нейронов. Трубки ветвятся, образуют трехмерные шары диаметром до 1 метра, которые прикрепляются к подводным скалам, кораллам или панцирям крупных животных. Каждый отдельный элемент колонии – зооид, имеет примитивный ганглий, скопление нейронов. Короткие отростки соединяются с соседними зооидами, реснички для фильтрации воды и улавливания химических сигналов, железистые клетки, выделяющие сигнальные вещества, нейросинаптические связи и своеобразный коллективный разум. Ну, я надеюсь, вы поняли, к чему я веду. Это мозг, товарищи, который имеет морское паразитическое происхождение. В отличие от привычной нервной системы, у нейросифония связь между элементами колонии осуществляется комбинированным способом. Химическая коммуникация, нейротрансмиттеры в воде между зооидами, электротоническая связь через прямые цитоплазмические мостики между отростками зооидов, аналог щелевых контактов, но более развитых, биолюминесцентные импульсы, слабые вспышки в нейронах, служащие для быстрой синхронизации действий в темноте. Это позволяет колонии координировать фильтрацию воды, чтобы не мешать друг другу. Голосовать за перемещение всей колонии, если условия ухудшаются. Запоминать опасные химические сигналы, например, выделение хищника, и реагировать на них быстрее при повторном воздействии. Формировать простые ассоциации, например, связывать определенный запах с приближением пищи. Эволюция нейросифония пошла по пути распределенного интеллекта. Вместо концентрации нейронов в одном органе, их равномерное распределение по всей колонии. Память и обработка сигналов не локализованы, а возникают как эмерджентное свойство сети. Адаптация происходит не только генетически, но и через обучение колонии, накопление опыта в структуре связей. Такой тип нервной организации мог возникнуть из-за жизни в стабильной, но ресурсоограниченной среде, например, глубоководные каньоны, где важна экономия энергии, необходимости быстро реагировать на изменения химического состава воды, симбиоза с хозяином, например, гигантским моллюском, где колония читает его физиологическое состояние и подстраивается под него. Ну так вот, товарищи, мозг, который находится в вашей голове, это не мозг. Это и есть нейросифония ретикулата. Вскочил какой-то мужчина. Профессор, это невозможно, это совершенно исключено. Нет, уважаемый, посмотрите внимательно на сходство. Один в один. а вы и ваше тело – это его плодовое тело. Плодовые тела могут быть мужскими и женскими. Вот сидит девушка, она женское плодовое тело нейросифонии. А вот сидит парень – это мужское плодовое тело нейросифонии ретикулата. К сожалению, так и есть, товарищи. Вот она, эволюция головного мозга, она перед вами. Неожиданно встала Биба. «Профессор, можно вопрос?» «Да, пожалуйста». «Скажите, получается, что мы – это огромная колония нейросифонии ретикулата?» «К сожалению, да, мы всего лишь плодовые тела, а размножаются не мы, а он». Профессор показал на колонию паразитов. «Но, – продолжила Биба, – должны же быть еще какие-то доказательства. Это же полностью переворачивает все представления об эволюции». «Вам нужны еще доказательства?» «Да их у меня миллионы, маленькая тележка. Вы не представляете, как я ругался с этими дураками-учеными из Академии наук. Я же им что сказал? Вы закрываете глаза на то, что нейросифония ретикулата и мозг в ваших головах – это одно и то же. Просто посмотрите, одно и то же. Вот, посмотрите на это. Вот на этот отросток. Это же почти точная копия вашего мозга. Я таких отростков уже нашел. Я даже принес его с собой. Вот, посмотрите». Профессор положил на стол пластиковый муляж человеческого мозга и какую-то сушеную гадость, рядом которая была гораздо меньше, но формой напоминала мозг. «Как можно на это закрывать глаза? Но вам нужны еще доказательства, пожалуйста. Вот доказательство того, что мозг – это паразитический древний организм. Вы сейчас сами все увидите. Да, звучит безумно, но давайте вернемся к фактам. Посмотрите на структуру нейронов. Их дендриты и аксоны – это же точная копия отростков нейросифонии. А синаптическая передача усовершенствует варианты химической коммуникации. Мы просто не видим леса за деревьями, потому что сами часть этого леса. А еще они прекрасно это знают, эти ученые, но не хотят просто рушить науку и эволюцию. К тому же у нас тут есть верующие, вы же понимаете. Тормозится на всех уровнях, хотя ученые, которые хотят об этом сказать, изгоняются. Ну вот, посмотрите». Биба шепнула Павлу. «Профессор нашел ахиллесову пяту. Ученые никогда этого не признают, потому что это рушит всю науку и эволюцию». «Да уж, согласен, летел Павел. Страшно подумать, если это правда». Гематоэнцефалический барьер. Это комплекс структур, который отделяет кровеносные сосуды от тканей мозга, регулируя обмен веществ и защищая нервную систему от патогенов, токсинов и других потенциально вредных агентов. Его функции включают контроль проницаемости для молекул, пропускают питательные вещества, но блокируют многие чужеродные вещества. Поддержание гомеостаза ионов для оптимальной работы нейронов, ограничение пролиферации клеток, чтобы сохранить связи между нейронами, разделение центрального и периферического пулов, нейротрансмиттеров. Почему это именно паразит? Объясняю. Некоторые паразиты развивают механизмы изоляции от иммунной системы хозяина или создания безопасной среды для своего существования. Условно говоря, ваша иммунная система определяет мозг как паразита. Это действительно так. Дальше. Центральная нервная система обладает иммунной привилегией, сниженной иммунной реакцией на чужеродные агенты по сравнению с другими тканями. Это снижает риск повреждения нейронов при воспалении, но также делает мозг более уязвимым для некоторых инфекций. Так вот, некоторые паразиты способны подавлять или манипулировать иммунной системой хозяина, чтобы избежать уничтожения. Иммунная привилегия мозга – это чистое доказательство все того же паразита – нейросимфонии ретикулата. Также известно, что некоторые паразиты могут манипулировать поведением хозяина. Например, токсоплазма Годди снижает страх перед хищниками у грызунов, что повышает шансы паразита попасть в организм конечного хозяина – кошки. У людей инфекция связана с изменениями в поведении, такими как повышенная импульсивность и рискованность. Очень часто байкеры больны этим паразитом – токсоплазмой, и это не шутка. Многие из них без токсоплазмы и не сели бы на мотоцикл, но токсоплазма Годди делает их поведение рискованным, это даже доказано. Грибы рода Ophiocordyceps заставляют зараженных муравьев покидать колонию и фиксироваться на травинке, что способствует распространению спор. Ленточные черви могут синтезировать и выделять биоактивные вещества, влияющие на иммунную, нервную и эндокринную системы хозяина. Потом. Энергоемкость мозга. Мозг потребляет около 20% энергии организма, хотя составляет лишь 2% его массы. А если вы заставляете паразита делать какую-то интеллектуальную работу, то он потребляет энергию вашего организма до 40%, при этом еще и писается и какается прямо в вашей голове. А потом он за это вам мстит, снижая вам настроение и лишая серотонина. Вы не замечали такого эффекта? Вам нужно поработать интеллектуально. Вы садитесь за стол, и вам тут же хочется в туалет. Вы выходите из туалета, вам хочется покурить. Вы покурили, вернулись за стол, вам хочется посмотреть последние новости, а потом вы начинаете листать ТикТок. Паразит делает все, чтобы вы его не заставляли работать. Сами все видите. Это 100% паразит, даже сомнения нет. Руку поднял Павел. «Профессор, почему наука не рассматривает эту гипотезу?» «Потому что мы на планете, а вокруг космос. Если они признают эту гипотезу, придется возвращаться на плоскую Землю и признавать тот факт, что космоса нет вообще, и сажать всех обманщиков. Потому что паразит заставляет нас думать, что мы на маленькой планете. Он таким образом защищает свои плодовые тела, защищает колонию. Вы же знаете, что в пустыне все начинают ходить по кругу. Если вы идете по пустыне, вы начинаете наворачивать круги. Почему? Потому что паразит защищает свое плодовое тело и закругляет, и все закругляет. Это его поведение такое. Но, добавил профессор, это еще не все. Есть ужасные вещи. Особь может напасть на свое плодовое тело. Это может произойти, если ты заставляешь свою нейросифонию вырабатывать серотонин и адреналин в диких лошадиных дозах. Паразит нападет на тебя. Такое может произойти у байкеров и у гонщиков. Вот я прочитаю вам, какие вы получите симптомы. Вот, смотрите. Сильное давление в висках, головные боли, двоение в глазах, тошноту, судороги, эпилепсия, бессонницу, ночные кошмары. У женщин недержание мочи. В этот момент Павел вспомнил. Оля, у нее такие симптомы. И у нее недержание мочи. Она же гоняла на своем БМВ. И у нее именно такие симптомы. Нейросифония напала на нее. Она же не могла водить автомобиль перед аварией. Мария Гольштейн встала и обратилась к лектору. «Простите, профессор, но то, что вы говорите, совершенно антинаучно. Современная наука и медицина все это прекрасно объясняет. Особенно мне понравилась плоская Земля. Ну, совсем хорошо. Приехали. Я убедилась, что вы просто больной человек с фантазиями. Я, пожалуй, пойду». «А вы, Мария Гольштейн, цеховик. Думаете, я не знаю, что вы состоите в масонской ложе «Палладиум», и вы главный цеховик на телевидении, куда вас иногда приглашают? Не говорите глупости, профессор». Мария Гольштейн пошла по залу, направляясь к двери. Павел решил ее нагнать. «Биба», — обратился к своей девушке, — «подожди меня здесь, я быстро». «А что ты хочешь?» «Я просто быстро сбегу и обратно». Павел, стараясь не привлекать внимания, юркнул за знаменитой девушкой. Мария Гольштейн шла по пустому коридору, Павел ее догнал. «Мария, пожалуйста, одну минуту». Мария повернулась к нему. «Что вам угодно?» «Я просто хотел вам сказать, что у меня есть знакомая, Ольга. Вы ее должны помнить. Она работала диктором на телевидении. Ольга, у нее такие же симптомы. На нее напала нейросифония». «То есть вы верите в этот бред?» «Признаюсь, да». «И что вы хотите от меня?» «Я верю в конспирологию, Мария. Я верю в ту версию, что вы, цеховики, скрываете допотопные эфирные технологии. Они вам доступны на самом деле. Наверняка. Вы можете восстановить Олю. Вы верите в какую-то глупость». «Да, Олю мне жалко. Но у нас ничего такого нет». «Откуда вы все это взяли? Что за фантазии?» «Я знаю, что вы цеховики. Я вижу вашу трость палладиума. Конспирологи об этом пишут». «Чушь какая-то. У нас ничего такого нет. Эта трость просто для красоты». «Есть же, Мария, у вас есть. Вы можете, я верю. Я верю в то, что в 1883 году погибла высокоразвитая античная цивилизация. И у вас есть эфирные технологии. Понятно, что ваша миссия — сокрытие, но вы же можете восстановить Олю». «Вы говорите глупости, молодой человек. Вам нужно лечиться. Вы еще про плоскую Землю мне скажите». «Вот и скажу. Да, плоская». «Еще один сумасшедший. Вас уже отстреливать надо», — усмехнулась Мария Гольштейн, покрутив своей цеховой тростью с набалдашника в виде пуделя. Мария пошла дальше. Павел остался стоять и понял, что он выполнил свою миссию, сделал для Оли все, что мог. «Они могут ее вылечить. Конспирология всегда права. Может, как исключение вылечат. Восстановят. Кто знает. Все может быть. Но стоило попробовать». Сзади подошла Биба. «Ну что, Павел, хочешь сделать доброе дело для больной девушки?» «Все, что могу, Биба. Пойми правильно. Она же не виновата. Она страдает. Но она же гоняла на своем БМВ. Просто не знала последствий. Нейросифония напала из-за этого». «Да кто же знал-то?» «Ладно, Павел, успокойся. Пойдем в кафе. За мой счет, если хочешь». «Почему за твой?» «Ну, я же вижу, что ты мало зарабатываешь». «Откуда ты знаешь?» «Девушки видят. У нас есть такая особенность — видеть. Но меня это не смущает, поверь мне. Для меня деньги не главное. Просто ты мне нравишься. Я не буду долго тянуть». «Ты о чем?» «Я о близости с тобой. Тянуть долго не буду. Давай к тебе». «Ну, я...» «То есть тянуть собираешься ты. А чего тянуть-то? Я же вижу, что у тебя никогда не было девушки. Да и секса у тебя никогда не было. Ты о нем еще мечтаешь только». «У тебя не получается знакомиться с девушками. Стараешься, но не получается. Стеснительный очень». «Да откуда ты знаешь?» «У девушки есть такая особенность — видеть и чувствовать». И что, все девушки такие экстрасенсы? Девушки — это не экстрасенсы, они просто видят и чувствуют по-своему, по-природному. Пойдем в кафе, я тебя угощаю, а потом к тебе. Павел к вечеру привел ее к себе домой. Биби Гонта привел домой. Но Павел об этом, конечно, не знал. Откуда же ему это знать? Они поужинали, и Биба сама уложила Павла в постель. И Павел первый раз в жизни занялся любовью с девушкой. Биба была просто бесподобна. Она кувыркалась, стонала, была активной и очень приятной. Потом Павел заснул. Но Биба не заснула. Ей не надо спать. Не в ее природе. Убедившись, что Павел спит крепким сном, она решила посетить ту самую ведьму, которая про нее наболтала профессору Лиходееву. Ведьма жила на Невском проспекте, и Биба быстро туда добралась по канализации. Вылезла из унитаза в квартире ведьмы. На часах было 3 ночи. Ведьма, которую звали София, и которой было 55 лет, сидела за столом и пила чай. Биба появилась за ее спиной. «София, так значит, язык распускаем про меня?» София резко повернулась. «Я знала, что ты придешь, твари Ситра Ахра, но я тебя хорошо встречу». Ведьма вскочила и попыталась швырнуть в Бибу заготовленный заранее каббалистический символ изгнания существ Ситра Ахра, обратно туда, но не попала. Биба отпрыгнула. «Ах ты, проказница!» — сказала Биба. «Ну и что теперь ты будешь делать?» София поняла, что промахнулась, изгнание не получилось. «Прошу вас, пощадите!» — сказала София. «А ты, я вижу, хорошая ведьма!» — сказала Биба. «Людям помогаешь, лечишь, хорошие обереги делаешь. Потомственная ведьма, светлая такая. А ты только убиваешь, Биби Гонт! Как ты только проползла с Ситра Ахра! Как только проползла!» «Ну, видишь ли, дорогая моя, у нас с тобой разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо». Биба посмотрела на нее злыми глазами. «Сама виновата, что я пришла. Сама виновата. Нечего было болтать обо мне». Сказав это, Биба схватила Софию и потащила в туалет. Прыгнула в унитаз и затащила туда Софию. София в этом унитазе переломала все свои кости, включая голову, но Биба утянула ее туда с такой силой, что она туда с шумом ушла. Ее переломанный труп остался в канализации в жутком виде. Похоже, позже в канализации эти останки найдут, и это будет еще одна загадка для полиции. Дело, конечно же, будет засекречено. Ну, вы сами подумайте, как это можно объяснить, а никак. А в Бибигон-то никто не верит. Ну, а кто же поверит-то? На столе у ведьмы осталось лежать карты Таро. Сверху лежала карта «Дьявол». Утром Павел проснулся и зажмурился от удовольствия. Первый секс с девушкой в 23 года. Поздновато, конечно, но нормально. Главное, что у стеснительного Павла наконец-то это случилось. Все, он мужчина настоящий. Прошел боевое крещение. Наконец-то. С Бибой. Она лежала рядом, положив ему руки на плечи. «Биба!» — радостно воскликнул Павел. «Биба, боже мой, ты не сон, ты моя любимая девушка». «Я очень рада, что вызываю такие эмоции», — ответила Биба. «Пошли пить утренний кофе». Биба уехала на работу, сообщив Павлу, что она работает в театре Варьете помощником главного бухгалтера. Оставила свой телефон и ушла. Павел тоже пошел на работу и думал о Бибе. Думал о том, что следующей ночью они опять будут в объятиях друг друга. На работе Павел посмотрел свой планшет. Там на Ютубе выступал профессор Лиходеев. «Если Бибигон появится, швырните в него вот этот каббалистический символ изгнания. Просто швырните, главное попасть, и он уйдет в Ситра Ахра обратно. Вот главное, чтобы попала плашмя. В него сработает. Точно сработает. Вот, срисуйте символ изгнания существ Ситра Ахра. Пока его не изгнали, не знакомьтесь с одинокими красивыми молодыми девушками. Это опасно. Бибигон-то охотится. Это очень опасно. Увидели красивую одинокую девушку? Швырните в нее каббалистический символ изгнания в Ситра Ахра». После этого выступления в красивых молодых девушек в Санкт-Петербурге полетели картонки с каббалистическим символом. Девушки стали визжать и пугаться, жаловаться, что в них летят картонки. «Молодой человек, что вы делаете?» «Проверяю, что вы не Бибигонт. Я на вас пожалуюсь». Однако комментарии под роликом были издевательскими. «Старый спятивший козел». Вот примерно такие. «Только попробуйте в меня это швырнуть», — написала одна девушка. Вечером пришла Биба и даже принесла тортик для Павла для вечернего чая. И они опять сошлись в объятиях. Когда Павел предложил поехать к дяде Жоре на дачу с ребятами, Биба сразу же согласилась, и они поехали. Когда Жека увидел Бибу, зависть была у него черная. Бибу нельзя даже было сравнить с его девушкой Таней. Таня была обычная, толстоватая такая клуша, а Биба была потрясающей красавицей. Жека явно завидовал. Когда они вошли в поезд, во всем поезде моргнул свет. «И где ты нашел такую?» — спросил Жека, когда они ехали в поезде. Автомобиля у них ни у кого не было. Таня, недовольная красавицей, ехала с большим рюкзаком, где лежали вещи для больной Оли, и оценивала Бибу с завистью и неудовольствием. «Не стану она знать», — ответил Павел. «Красивая», — буркнул Жека. «Очень. Неприлично иметь таких красивых девушек, Павел». «Почему же неприлично-то? Кто сказал?» «Я сказал». Когда они на нужной станции вышли из поезда, они пошли пешком до дома дяди Жоры со своими рюкзаками и тюками. Бибе тоже достался груз, и она его несла. Биба со всеми весело общалась и очень быстро стала всем симпатичной, и Жеке, и Тане. Интересная, юморная, прекрасно несла тяжелый рюкзак, весело болтала, повышала всем настроение. Нужно было идти по лесистой дороге. Погода была серая, солнце скрывалось за тучами. Когда они прошли полпути, им дорогу перегородили местные гопники. Выглядели угрожающе. «Сигаретки не найдется», — сказал один из них. Жека медленно отошел. «Пацаны, нам не нужны проблемы», — сказал он. «Че ты сказал? Проблемы? Это что, наезд такой? Наехать решил, а? Городской?» Биба шепнула Павлу. «Милый, покажи героя». «В смысле?» «Ну, поколоти их для моего удовольствия». Внезапно Павел поставил рюкзак на землю и с кулаками пошел на пацанов. Их было пятеро. «Вот сейчас вы получите по полной программе, ублюдки!» Драка была странная. Павел отшвырнул одного, заехал в челюсть другому, дал подсечку третьему, и пацаны как-то быстро завалились на землю все пятеро. Биба стояла и улыбалась. «Павел, вон тому еще дай, на орехи. Вот, правильно, прямо по роже. А тому ногой в живот. Вот, правильно, так и надо. Правильная драка». Побитые, как собаки, пацаны вскочили и побежали кто куда, с выпученными глазами. Павел конкретно их поколотил, причем больно. «Милый», — сказала Биба, — «я всегда знала, что ты герой». Жека сел от удивления на землю. «Павел, как это так? Их ты поколотил?» «Да сам не знаю», — ответил Павел. «Сам удивлен, сам себе». «Ну вот видишь, Павел, настоящий мужчина. Мечта для любой девушки. Ха-ха-ха. Удовольствие хоть получила», — сказала Биба. Таня тоже с удивлением посмотрела на Павла. «Ну ты даешь, Павел, ты что, Рэмбо, что ли?» «Да я не знаю, как у меня это получилось». Они дошли до дачи дяди Жоры. За это время Таня успела поговорить с Бибой. Пока шли, Биба в очередной раз оказалась приятной и эрудированной собеседницей. Таня хоть и смущалась ее красотой, но успокоилась. Да, теперь у Тихони Павла такая девушка, но как Павел сумел победить 5 грозных гопников, вот в чем загадка. Ребята были шокированы, да и сам Павел тоже. На даче их встретил дядя Жора. «Ну, наконец-то приехали. Таня, помоги мне сменить постельное белье у Оли. У нее постоянное недержание мочи, очень мучается девочка, но я стараюсь». Павел подошел к Оле, которая лежала на постели, а постель была оборудована колесиками, чтобы дядя Жора ее возил на свежем воздухе. Сидеть в инвалидном кресле она не могла физически, у нее был перебит позвоночник, а также серьезная травма тазовых костей. «Оля, как ты?» – спросил Павел. Оля еле открыла глаза, прошептала что-то невнятное и опять закрыла их. «Нейросифония», – подумал Павел. «Напала особь. Плюс инвалидность. Как ей помочь?» «Так, ребята, мясо с картошкой и грибы надо чистить. Павел, почистишь вечером?» «Хорошо, мы с Бибой почистим». «Мы с Жекой купаться после ужина», — сказала Таня. «Вы с нами?» «Нет, я купаться не хочу», — ответил Павел. «Я тоже не буду», — сказала Биба. «Я с Павлом грибы почищу, есть чем заняться». По всему дому моргнул свет. После ужина ребята пошли купаться. В сарае валялись старые, кривые, косые, еще советские велосипеды. Жека и Таня взяли их, сели и поехали по тропинке за второй калиткой, которая вела к озеру. А сам дядя Жора пошел в соседнюю деревню договариваться о дровах. Павел и Биба сидели с Олей и начали чистить грибы. «Бедная девушка», — сказала Биба. «Как так жаль ее. Красавица была. И надо же, разбилась. Жива осталась. Но тяжелый инвалид. Какая жалость». «Она очень красивая была», — ответил Павел. «Была известной телеведущей, даже знаменитой». Внезапно произошло то, что Павел никак не ожидал. Открылась дверь и вошла Мария Гольдштейн. Она вошла и подошла к Оле. Павел сидел опешивший. Биба просто смотрела на внезапную гостью и улыбалась. «Сердце кровью обливается, глядя на Олю», — сказала Мария Гольдштейн. «Короче, мы ее восстановим». «Так вы все-таки это сделаете», — воскликнул Павел. «Ради исключения», — сказала Мария, — «сделаем. Завтра она приедет здоровая. Так, что у нее? Ампутирована правая нога чуть выше колена, и на правой руке ампутированы пальцы, большой и указательный». «Еще что-то, все восстановим». «А как вы восстановите, если не секрет?» — спросил Павел. «Вы молчите в тряпку оба», — сказала Мария. «Надеюсь, будете молчать». «Да, обещаем, конечно. Но сперва мы устраним агрессию нейросифония. Оля, выпей лекарство. Соображать хоть будешь, а то мучаешься очень. Мучение надо закончить». Мария дала Оле какую-то бутылку, которая светилась изнутри. «Эфирная технология», — прошептал Павел. «Биба, это эфирная допотопная технология. Конспирологи были правы. Это цеховики». «Охотно верю», — ответила Биба. «Конспирологи всегда правы на самом-то деле. И да, они цеховики. А Мария Гольдштейн — главный цеховик на телевидении, куда ее иногда приглашают». У Оли стали проясняться взгляд. Ей быстро становилось лучше. Через 15 минут нейросифония успокоилась и пришла в норму. Оля открыла глаза. Теперь она все соображала. «Кто вы?» — спросила Оля. «Мы вас восстановим. Завтра уже будете при своих ногах и руках». «А как вы восстановите меня?» «Вы, главное, молчите. Просто молчите. Это все секретное. Я увезу вас во дворец Алистера Кана. Там вы будете восстановлены». «Алистера Кана?» — переспросила Оля. «А вы Мария Гольдштейн? Я узнала вас». «Здорово, что вы меня узнали», — ответила Мария. «Это хорошо, память работает, все пришло в норму. Так, Павел, будь добр, отнеси Олю в мой лимузин». Павел нежно поднял инвалидку и понес к лимузину, что стоял неподалеку. Это был черный кадиллак с эмблемой дворца Алистера Кана, золотым петушком. Павел осторожно положил Олю на заднее сиденье. У кадиллака стоял на постойке смирно личный водитель Марии Гольдштейн в строгом костюме и с эмблемой дворца Алистера Кана. «Она завтра сама к вам приедет, здоровая», — сказала Мария Гольдштейн Павлу и Биби, которые смотрели на кадиллак и личного водителя. Машина тронулась и уехала. «Она это сделает», — сказал Павел. «Я добился своего, даже не знаю как». «Молодец, Павел, настоящий герой. Но на самом деле это Мария Гольдштейн так решила». Через 2 часа приехали от озера Жека и Таня. Начался скандал, куда похитили Олю. Павел и Биба пытались сказать им, что Олю увезли восстанавливать, но те продолжали причитать. Но еще больше начал буянить и причитать дядя Жора. «Кто похитил мою девочку? Я звоню в полицию!» Но внезапно у дяди Жоры зазвонил старый кнопочный телефон. Звонила Оля. «Дядя Жора», — сказала Оля, — «меня никто не похитил, меня восстановят. Я буду полностью восстановлена. Приеду завтра, здоровая». «Да как же это?» «Дядя Жора, это секрет, об этом нельзя говорить, пожалуйста. Все молчите, все молчать. Я прошу, это очень секретное дело». Несмотря на звонок Оли, никто не успокоился, все равно говорили о похищении. Легли спать поздно. Павел и Биба ушли в свою комнату. В конце концов, заснули. Но не Биба. Биба, убедившись в том, что Павел заснул, змеей вылезла через щель в окне и быстро понеслась к своей жертве. В километре от них у речки стоял богатый особняк. В нем находился единственный мужчина 45 лет, который в 3 часа ночи решил выйти в уличный туалет, заодно покурить. В особняке были внутри туалеты и один уличный внутри участка. Мужчина вышел и, напевая какую-то песенку, пошел в уютный домик, уличный туалет. Он включил свет, открыл дверь и обомлел. Из унитаза торчала голова девушки, которая улыбалась. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Я из инспекции по проверке состояния дачных туалетов. У вас обнаружены нарушения. Прошу уплатить штраф 30 тысяч рублей». Мужчина закричал и хотел бежать, но тварь резко вытянула шею, шеей обвела его как змея и втянула внутрь туалета. Сзади дверь закрылась сама собой. Лицо Бибы приблизилось к лицу до смерти перепуганного мужчины. «Ах ты мерзавец какой, а!» — сказала Биба. «Работаешь чиновником в мэрии Санкт-Петербурга. Коррупционер, мерзавец, негодяй. Бросил жену, завел любовницу. А что ты сказал в прошлом месяце?» «В 91-м году приватизация была ошибкой. Теперь мы имеем огромное количество нищих собственников дорогостоящего жилья. Пора отбирать квартиры у нищих, довести уровень ЖКХ до 40 тысяч. А ты подумал, что будет с этими людьми? С бабушками, стариками, мамами, детьми? Подумал?» «Нет, не подумал. Получай наказание. Смерть». Огромные острые зубы впились в лицо мужчины. Биба откусила его лицо и смачно стала жевать. Кожу, мясо и кости. После пиршества она утянула мужчину в туалет, переломав его всего. Там, на глубине, она закопала тело. Потом вылезла и пятью большими языками слезала всю кровь. Туалет был чистый. Убийства тут не произошло. Мужчина исчез без вести. Бибигонт в очередной раз сделал свое черное дело. Напал. Ольга все соображала. Ее несли на носилках двое мужчин в белых халатах. Девушка поразилась убранству дворца Алистера Кана. Все было очень богато, и сад с фонтанами тоже поражал ее воображение. Рядом шла Мария Гольдштейн. «Вы не только восстановитесь, но и омолодитесь на один год», — сказала Мария. «Один год своего возраста сбросите». «А что это за технология?» — спросила Ольга. «Вы, главное, молчите, Ольга. Это эфирная допотопная технология, которая существовала до 1883 года. Не говорите никому, это строго секретно. Подготовьтесь к процедуре». Они вошли в дверь, на которой было написано «Восстановительные лечебные процедуры. Осторожно, эфир». В комнате ее ждал врач по виду профессор с бородкой. А в центре стояла античная ротонда, украшенная статуями мраморных молодых девушек. В центре ротонды сверкал белоснежный шар. Сильно пахло озоном. «Аппарат подготовлен. Так, что у нас? Позвольте посмотреть ваши увечья. Что будем восстанавливать?» — сказал доктор. «Так, правая нога, ампутация, правая рука ампутированная, большой указательный палец. Эк, вас потрепала девушка. Как же вы так?» «Не я была за рулем», — ответила Ольга. «Это мой парень, Игорь, разбился насмерть, а я рядом сидела». «Да уж, тот самый случай, когда лучше самому за рулем сидеть. Так, Оля, вы сейчас заснете, проснетесь в дворцовой палате, полностью здоровая, восстановленная и на год помолодевшая». «Мне в это не верится, это волшебство». «Эфирные технологии, девушка, это и есть настоящее волшебство. Как говорится, эфир и вода. Вот». «Главная составляющая успеха. Но вы ничего никому не скажете, надеюсь. Вы не глупая?» «Я не скажу, я не дура». «Вижу, что вы смышленная. Ну хорошо, приступаем к процедуре. Благодарите Марию Гольдштейн, это она выхлопотала у Алистера Кана для вас процедуру». В руке у доктора показался шприц с какой-то жидкостью. Он ввел жидкость в девушку. «Просто засните, и потом проснетесь восстановленной». Оля медленно погрузилась в сон. Однако успела увидеть, как приближается ослепительный шар в красивой античной ротонде, а потом сон. Оле приснилось что-то странное. Она очутилась в центре Петербурга, но Питер был какой-то грязный, нежилой, будто полузатопленный. На небе шел звездопад. Во всяком случае, Оле показалось, что падают звезды. Внезапно из хлипкой грязи стали выбираться мертвецы. Они были одеты в грязные античные туники. Неподалеку вылез полуустлевший мертвец в такой же грязной одежде римского античного городского сенатора. «Предательница! Предала нас, предатель! Предала нас!» «Я вас не предавала!» — закричала Оля. «Нас всех обманывают, глобально обманывают. Мы не виноваты. Я поняла, ваши кости лежат в засыпанных этажах под землей. Вы мертвы!» Оля поняла. Это не звездопад, это какое-то оружие, которым уничтожают античную высокоразвитую цивилизацию. Она увидела, как по небу две звезды летели рядом. И это вызвало какое-то тошнотворное ощущение, именно тошнотворное, это какое-то оружие. Послышались взрывы, земля содрогнулась, и Оля увидела, что на город идет волна. Создавалось такое ощущение, что волна достигала звезд. В голове Оли зазвучала детская песня. А во время звездопада я видала, как по небу две звезды летели рядом. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? И цеховик отвечает: «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?» «Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет». «Привет, я Вениамин Форест. Это опять я. Приветствую вас. Соскучились, наверное, по мне? Знаю, соскучились. Ну так вот, цеховики нас обманывают во всем. Весь 20 век более или менее правдив. Документы правдивы и все верно. Но это только 20 век. А вот то, что до 20 века, это полная ахинея. Посмотрите сами. Я дам вам несколько примеров того, что так называемая мировая история до 20 века – это просто сплошная ложь от цеховиков. Вот, например, посмотрите сами, каким образом открывали Америку. В школьных учебниках пишут про Колумба, про 1492 год. Но знаете ли вы, что в архивах Лиссабона есть записи португальских купцов за 1485 год? О регулярных рейсах в Новый Свет. Подчеркиваю, о регулярных рейсах в Новый Свет. А в Венеции счета за перевозку какао и табака из Нового Света датированы 1470 годом. Цеховики перекошпарили свои собственные цеховые даты, открытие на более поздний срок, чтобы приписать славу одному человеку. А зачем? А затем, что это чистая цеховая ложь. А в 1930-х годах, когда один португальский историк попытался опубликовать эти архивы, они затерялись в пожаре библиотеки. Совпадение? Не думаю. Цеховики всегда заметают следы, но иногда оставляют улики, если знать, где искать. Запомните, цеховики ловятся на переусёрии, и я их на этом ловлю. Или посмотрите, какая дикость с русским языком. Я не знаю, существовал ли русский язык до 1883 года, или это чистый цех. Точно сказать не могу, но посмотрите этот переусёр очередной. Посмотрите сами, каким образом изменили русский язык в 18-19 веках. Возьмите тексты 17 века, там полно слов, которых сейчас нет. Не просто архаизмов, а целых понятий, описывающих какие-то технологии, социальные роли, природные явления. Официальная история говорит, устарели, вышли из употребления, но я сравнил списки, из языка исчезло более 3000 слов за 100 лет. Объясните мне, пожалуйста, как это может быть? Очередной переусёр. Ловится и ловится. Вы, цеховики, когда придумываете мировую историю до 20 века, хоть бы согласовывали работу между цеховыми отделами. Например, слово «вежда». В 17 веке оно обозначало устройство для передачи сигналов на дальние расстояния, вроде оптического телеграфа. В 18 веке его объявили устаревшим, а технологию забыли. Или лучезарник, прибор, который, судя по описаниям, мог аккумулировать солнечную энергию. Теперь это просто старинное слово, которое ничего не означает. Но я нашел упоминание о нем в 17 рукописях. И они все были исправлены в начале 20 века. Вы мне не верите? Ну, давайте конкретнее. В рукописи 1672 года из собрания Кирилла Белозерского монастыря описывается вежда, устройство из зеркал и линз, передающее сигналы на 50 верст. А в новгородских торговых книгах 1680-го упоминается лучезарник, который заряжали на солнце для освещения домов зимой. Эти улики просто забыли уничтожить. Цеховики просто показывают несогласованность работы своих отделов. Не все гладко. Или посмотрите сами, как находили все эти древние цивилизации – Египет, Месопотамию, Инки. В начале 20 века, то есть после 1883 года, вдруг по всему миру начались раскопки. И везде случайно обнаруживали именно то, что нужно для официальной версии истории. Для цеховиков и по заказу цеховиков. Я проанализировал отчеты. Почти все ключевые находки сделаны людьми, связанными с масонскими ложами или королевскими дворами. Пирамиды датировали по методу, который сейчас назвали бы антинаучным. Клинопись расшифровали за несколько месяцев, хотя это должен быть долгий труд. Вспомните Генриха Шлимана. Он нашел Трою. Но перед этим сжег свои ранние дневники, где писал о подсказках от анонимного покровителя, то есть от цеховика. А потом внезапно разбогател. Или Шампальон. Он расшифровал египетские иероглифы за несколько месяцев, а потом умер при странных обстоятельствах от переутомления, как сказали. Но я нашел письмо его брата, тот писал, что Жан-Франсуа собирался раскрыть правду о фальсификации египетской истории. Можете сами проверить, это действительно так, такая информация имеется. Цеховики создали древние цивилизации как декорации, зачем? Чтобы. Мы не узнали о технологиях погибшей античной цивилизации, которая погибла в 1883 году. Чтобы оправдать колониализм, мы несем свет дикарям. Отвлечь от настоящих тайн, например, от следов более ранних культур, которые они уничтожили. создать иллюзию прогресса. Раньше было хуже, теперь мы умнее и живем лучше. Или, например, посмотрите сами, почему нас учат, что до 18 века люди жили в грязи и невежестве. Средние века, темные, крестьяне не мылись, города воняли. Помните в школьных учебниках? Грязное средневековье. Отбросы выливали прямо на улицу из окон. Не мылись, вся Европа не мылась. Помните? Но в музеях есть гравюры, где изображены. Общественные бани в Париже 14 века. Водопровод в замках Англии 15 века. Канализация в городах Германии 16 века. И не просто канализация, а системы фильтрации, которые очищали воду лучше, чем наши хлорные станции. В Нюрнберге 16 века были подземные каналы с керамическими фильтрами. Якобы их разобрали в 1870-х, чтобы построить современную канализацию. А в Париже 14 века общественные бани работали на геотермальных источниках. Их якобы закрыли в 18 веке, объявив рассадником болезни. Что за дикость, что за чушь? Цеховики создали образ грязного прошлого, чтобы оправдать индустриализацию. Теперь у нас есть мыло и канализация. Дискредитировать традиции, например, народные праздники назвали суевериями. Заставить нас верить, что прогресс – это только фабрики и паровые машины, а не сохранение старых знаний. Вся мировая история до 20 века – это цеховая ложь. Ну и не буду вам напоминать, как Наполеон Бонапарт, которого никогда не существовало, в египетской кампании вел по Египту 3000 верблюдов и 3000 ослов. Просто подумайте об этом. Да, цеховики они такие. И, кстати, вы все еще верите в космос и космонавтов? На всякий случай хочу напомнить, что космонавты являются членами той же масонской ложи, что и Шлиман и Шампольон. Стоит ли верить, решать вам. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Ольга проснулась в дворцовой подземной палате. Она не сразу вспомнила, что у нее все хорошо, и некоторое время лежала, думая, что она инвалид. А потом как подскочила чуть ли не потолка. Она здоровая. Ноги целые, руки целые, голова в порядке. Взглянув на себя в зеркало, она увидела, что помолодела на год. Целый год возраста сбросила, из 23 лет до 22. «Боже мой!» — воскликнула Ольга, прыгая чуть ли не до потолка на своих здоровых ногах. «Здоровая! Полностью! Вылечилась, слава Иисусу! Я молилась ему, и он услышал мои молитвы. Я полностью здоровая! Как это прекрасно!» Внезапно на большом мониторе возникло цифровое лицо нейросети Неона, который был подключен к дворцу. «Ольга с вами желает говорить, Алистер Кан, хозяин дворца. Вы примете его?» «Да, конечно, я ему очень благодарна!» Переключаю в его кабинет. На большом мониторе появился Алистер Кан, сидящий в своем кабинете. «Ольга, рад вас видеть, вас здоровый». «Я вам очень, очень благодарна, Алистер. Чем я могла бы отплатить?» Алистер ухмыльнулся. «Ну, я ни о чем, ни в чем, ни на чем не настаиваю, Ольга. Я ничего не прошу, просто вы мне очень понравились, но я ничего не прошу. Я отблагодарю вас, Алистер, так как это может сделать женщина». «Вы хотите этого?» «Да, хочу, Алистер. Я хочу вас отблагодарить. Это мое желание». «Хорошо, Ольга. Я об этом только и мечтал. Признаюсь вам, вы мне очень понравились. Я, конечно же, согласен. Теперь та одежда, в которой вас привезли, уже сожгли в печи. Она была пропитана гноем и нечистотами. Поэтому сейчас служанка принесет вам пижаму. И вы пройдете в дворцовую гардеробную, возьмете там любую одежду, которую хотите. Совершенно любую». «И сумочку тоже возьмите. В этой одежде вы поедете обратно, но сперва позавтракайте». Алистер Кан исчез, монитор погас. Через 10 минут прибежала служанка с пижамой. Ольга оделась и пошла за ней по коридору. Позавтракала в столовой. Завтрак был превосходный. Ольга насытилась. Потом служанка повела ее в гардеробную. Гардеробная оказалась огромным залом, напоминающим музей моды. Высокие сводчатые потолки поддерживали резные колонны из белого мрамора. А между ними висели гигантские зеркала в золоченых рамах, такие большие, что в них отражалась вся комната, множа образа бесконечными перспективами. Вдоль стен стояли витрины и шкафы из темного дерева с инкрустацией. В витринах лежали аксессуары, шелковые платки с вышивкой ручной работы, броши с драгоценными камнями, изумрудами, сапфирами, рубинами, жемчужные ожерелья и серьги, мерцающие в мягком свете, старинные часы и браслеты, выглядящие как произведение искусства. По центру зала располагались манекены в роскошных нарядах, вечерние платья из бархата, голубого, бордового цвета, расшитые серебряными нитями, Легкий летний костюм пастельно-голубого оттенка с кружевными вставками, строгий брючный костюм черного цвета с перламутровыми пуговицами, платье в пол из струящегося шелка, цвета слоновой кости, спортивный комплект из мягкой шерсти и кашемира для прогулок по парку. На полках аккуратно разложены ткани, атлас с легким блеском, мягкий кашемир, невесомый шифон, плотный твид, натуральный шелк с переливами. У дальней стены выстроились ряды обувных полок, туфли на высоком каблуке из лакированной кожи, балетки из замши, нежных оттенков, ботинки на толстой подошве для прогулок, сандалии с плетеными ремешками, сапоги до колена из мягкой кожи. Возле окна стоял большой стол с аксессуарами. Сумки разных размеров, от миниатюрных клатчей до вместительных шопперов, пояса и ремни с пряжками, шляпы, широкополые, миниатюрные, перчатки из тонкой кожи. Воздух наполнял тонкий аромат лаванды и кедра, вероятно, так хранили вещи от моли и сырости. Мягкий свет проникал через витражные окна, рассыпаясь цветными бликами по полу из полированного дерева. Служанка сделала приглашающий жест. «Выбирайте все, что понравится, госпожа. Хозяин велел не ограничивать вас ни в чем». Ольга замерла на пороге, не веря своим глазам. Еще вчера она лежала на носилках, изувеченная и сломленная. А сегодня стоит в этом сказочном месте, где каждая вещь кричит о богатстве и власти. Ей казалось, что все это продолжение сна, такого же нереального, как ослепительный шар в античной ротонде. Ольга выбрала то, что ей понравилось в Бибе, облегающее по фигурке, чтобы подчеркнуть стройность и грациозность, и сексуальность. На голову она нацепила черный берет с символом дворца Алистер Кана, золотым петушком. Алистер Кан был в полном восторге. «Какая красавица, невероятная, ну просто шедевр. Вот это я понимаю». Алистер Кан уединился с Ольгой в своей спальне. Он раздевал ее медленно, со вкусом. И самое удивительное, что интим с Алистером Каном Ольге понравился. Очень даже понравился. Она получила массу удовольствий. На самом-то деле и постаралась сделать приятно ему. Хорошо так постаралась, чтобы Алистер Кан был доволен. Он остался доволен. После этого Ольга оделась и пошла по коридору, намереваясь ехать обратно к дяде Жоре, но ее в коридоре перехватила Маргарита Зайчонок, личный секретарь и помощник Алистера Кана. «Подождите, Ольга, вы уже уходите?» «Ну а что же мне еще делать-то?» — ответила Ольга. «Меня же тут никто уже не задерживает». «Это как сказать, вы понравились Алистеру Кану, пойдемте в столовую, пообедайте, вы голодны, и заодно я сделаю вам предложение о трудоустройстве во дворце». «Да неужели это возможно?» «Ну, конечно, вы же понравились Алистеру Кану». «Конечно, речь идет о предложении. Дело в том, что вы профессиональный диктор для телевидения. Алистер Кан сейчас делает внутридворцовое телевидение. Там требуется диктор. Вы, то есть. Это работа постоянная, можете проживать здесь». «Я, конечно же, согласна. Процедура эфирного оздоровления и омоложения вы будете проходить каждый год». «Это что, каждый год я буду сбрасывать один год?» «Да, тут это в порядке вещей. И еще позвольте вам зачитать, какие болячки у вас вылечились в целом». Маргарита Зайчонок достала из папки глянцевый лист с гербом двойца с золотым петушком. «Итак, Ольга, по результатам эфирной процедуры зафиксированы следующие улучшения состояния. Полная регенерация тканей правой ноги после ампутации, костная структура, мышечные волокна, нервные окончания и кожный покров восстановлены до исходного состояния без рубцов и шрамов. Регенерация фаланг большого и указательного пальцев правой руки, полная функциональность, восстановлена тактильная чувствительность в норме. Устранение последствий черепно-мозговой травмы, сотрясение мозга легкой степени, полученной в аварии. Нормализация внутричепного давления, восстановление микроциркуляции крови в сосудах головного мозга, устранение посттравматических головных болей, репарация внутренних органов после множественных ушибов и гематом. Печень. Восстановлены поврежденные участки паренхимы. Селезенка. Устранены микроразрывы капсулы. Почки, нормализована фильтрационная функция. Коррекция опорно-двигательного аппарата. Устранен сколиоз первой степени, не диагностированный ранее. «Ой, мамочки!» Восстановлена высота межпозвонковых дисков в поясничном отделе. Укреплены связки коленных суставов. Омоложение на один год с синхронизацией биомаркеров. Снижение биологического возраста клеток кожи. Улучшение эластичности сосудов. Оптимизация работы митохондрий. Иммунная система, нейтрализация хронических вялотекущих воспалений, в том числе и гайморита, диагностирована в детстве. Повышение уровня лимфоцитов до возрастной нормы, активация механизмов естественной регенерации. Так, теперь зрительная система, коррекция близорукости, без хирургического вмешательства, снятие синдрома сухого глаза. Эндокринная система, стабилизация уровня кортизола, последствия стресса после аварии, нормализация работы щитовидной железы. Устранение симптомов посттравматического стрессового расстройства, ночные кошмары, тревожность. Восстановление нейронных связей, отвечающих за память и концентрацию. Маргарита закончила читать и улыбнулась. «Впечатляет, правда?» «Это стандартный пакет для всех, кто проходит процедуру здесь, плюс ежегодное омоложение, как бонус. Ну что, идем в столовую, обсудим контракт». Ольга стояла, прижав руки к груди. Она не чувствовала ни боли в ноге, ни тяжести в голове, ни привычной усталости глаз. Даже шрам на колене, оставшийся с детства, исчез без следа. Все это казалось сном, но слишком уж реальным. «И это все бесплатно?» – тихо спросила она. «Для сотрудников дворца – да», – подмигнула Маргарита. «Алистер Кан ценит тех, кто ему служит. Идемте. Шеф-повар готовит фирменный пирог с трюфелями. Уверена, вы проголодались». Ольга приехала обратно на дачу дяди Жоры на шикарном лимузине с личным шофером. Когда она вышла, все кинулись ее обнимать со слезами навзрыд. Дядя Жора сам не удержался и разрыдался. «Девочка моя поправилась, как новая, и как будто помолодела». Только Биба стояла в сторонке и смотрела на Ольгу. У нее созревал коварный план. Она ждала подходящего момента, чтобы попросить Ольгу кое-что сделать. Когда прошел торжественный ужин, где Жека на радостях слегка перебрал самогончиком и тут же получил плюху от Тани за это дело. «Алкоголик чертов», — сказала Таня. Биба сидела и ужинала вместе со всеми, и тоже радовалась счастливому исцелению. «Я завтра уезжаю», — сказала Ольга. «Всем огромное спасибо за поддержку. Это было просто очень благородно с вашей стороны. Но я нашла работу, и мне завтра нужно уезжать». Дядя Жора расплакался. «Мой смысл жизни был в том, чтобы ухаживать за тобой, Олечка. Какой же у меня теперь будет смысл жизни?» «Дядя Жора, вы не один», — сказала Таня. «Ну что вы в самом деле? Я буду к вам приезжать», — сказала Ольга. Выждав момент, Биба подошла к Ольге, та уже стояла у машины, чтобы ехать. Биба подошла практически голая, с оголенной грудью и в мини-бикини. Ольга удивилась. «А что это ты разделась-то?» «Слушай, Олечка», — сказала Биба, «сама хочешь хорошо жить в дворце у большой кормушки Алистера Кана и другим дай». «Что ты хочешь, Биба?» «Я была бы тебе благодарна, если ты меня сфотографируешь и отправишь фотографии Алистеру Кану с припиской. Алистер, посмотри, какая у меня подруга». «Ну хорошо, давай попробуем, ладно». Ольга сфотографировала Бибу и отправила Алистеру Кану 12 фотографий. Алистер в этот момент находился в масонском церемониальном зале, где происходило посвящение новичка в палладиум. И тут пришли фотографии. Как только Алистер открыл эти фотографии, он не заметил, как тварь пришла в движение. Легкое движение глаз прямо с цифровой фотографии. Тварь его видела и стала воздействовать. Алистер Кан почувствовал сильное возбуждение, сильнейшее, такое же, как у мальчишки, который впервые увидел голую тетю. Вот примерно такое. Ольга стояла у машины и получила ответное СМС. «Привози ее на лимузине, привози ее скорее ко мне». «Ольга, похоже, Алистер тебя оценил». «Ну вот видишь, делиться надо», — ответила Биба. «Сама хорошо хочешь жить, и другим дай». Биба юркнула в кусты, как-то очень быстро оделась и села в лимузин на заднее сиденье. Ольга села рядом. «Можно ехать во дворец», — сказала Биба водителю. Лимузин неспешно ехал по дороге, плавно покачиваясь на неровностях асфальта. За окном мелькали деревья, их тени скользили по салону, словно живые существа. Ольга смотрела на Бибу, ожидая продолжения. «Так ты говоришь, что мало кто понимает настоящую причину изгнания евреев из христианских стран?» – спросила Ольга. «Да, действительно», – ответила Биба, чуть наклонив голову. Ее глаза на мгновение сверкнули нечеловеческим светом, но Ольга не заметила. «Мало кто понимает. Как-то люди не очень глубоко мыслят по этому поводу». «Можешь рассказать, интересно?» «Ну хорошо, расскажу. Евреев гнали из христианских стран по одной простой причине. И эта причина – дьявол». «Дьявол?» Ольга нахмурилась, пытаясь уловить связь. «Да, Ольга, дьявол. Падший ангел Люцифер. Вот основная причина. Представь себе Испанию времен королевы Изабеллы. Узкие улочки, Севильи, запах ладана и жареного мяса, крики торговцев. По улицам ходят пастыри в черных рясах, гремят цепями и кричат: «Повинуйтесь церкви, ибо дьявол хочет души ваши. Вечные адские муки ждут вас. Повинуйтесь церкви Христовой». Ольга кивнула, живо представив картинку. «И что же?» «А то, что у евреев такого персонажа, как дьявол, не существует. Как и не существует вечных адских мук. И вот эта информация, что у маранов, ну, евреев тогда называли маранами, нет ни дьявола, ни вечного ада, доходила до ушей крестьян. Они начинали спрашивать: «А что это вы нас запугиваете чертями и вечным адом, если вот мараны говорят, что этого нет?» Биба сделала паузу, и голос стал тише, почти шепотом. Поначалу христианам под страхом смертной казни было запрещено общаться с маранами, а потом Святая Инквизиция начала жечь их на кострах. Это привело к изоляции евреев. Те, кто боялся Инквизиции, начали создавать свои общины, уходили в гетто, закрывались от мира. Так началось еврейство. Не как религия, а как вынужденная изоляция. Ольга посмотрела на Бибу. «Я уже начинаю понимать», — сказала Ольга. «Но знаешь, что самое интересное?» — Биба улыбнулась. «Это история не просто про гонение, она про страх перед отсутствием страха. Если нет дьявола и ада, то что удерживает людей от греха? Что заставляет подчиняться? Церковь боялась не сколько евреев, она боялась идеи, что можно жить без страха вечного наказания. А для христианской церкви это самоубийство. И при таком раскладе Спаситель Иисус превращается в комедийного персонажа. Если нет сатаны, противника Всевышнего, падшего ангела, то кем является Иисус? И от чего же он спасает? И кого? А почему об этом не говорят, интересно? Я ни разу такого не слышала. Потому что это опасно до сих пор. Если православные начнут задумываться об этом, их количество уменьшится, а кто-то даже с еврейскими корнями иудаизм примет. А кому это надо? Евреи тоже об этом лишний раз не говорят, не хотят конфуза, знаете ли. Поэтому не афишируются. Но среди православных много людей с еврейскими корнями, и даже по матери, галахически, тоже бывают. Вот они задумываются, мало не покажется. А откуда вообще пошла идея дьявола? Ты не поверишь, но дьявол имеет свой источник происхождения. Это живой человек. И знаешь кто? Кто же? Олька подалась вперед, забыв на мгновение о мелькающих за окном деревьев. Биба слегка откинулась на спинку сиденья. Ее глаза снова на мгновение вспыхнули нечеловеческим светом. Ольга не заметила. «Царь Вавилонский», — произнесла она тихо, почти торжественно. «Все началось с пророчества Исаии. Там, в 14 главе, говорится о падении Деницы, сына Зари. В латинском переводе это слово означает «Люцифер, светоносный». «Люцифер?» – переспросила Ольга. «Да, но изначально это было пророчество о падении земного царя Вавилона, гордеца, возомнившего себя равным богам. Пророк описывает его падение как падение так. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Исаия 14:12. То есть это про живого человека?» «Именно». Биба улыбнулась. Но позже, уже в раннехристианской традиции, этот образ переосмыслили, взяли метафору падения горделивого царя и превратили ее в историю о падшем ангеле. Так родился образ Люцифера, восставшего против Бога. Ольга нахмурилась, пытаясь осмыслить сказанное. «Но почему именно так? Почему не оставили все как есть?» «Потому что нужна была четкая картина мира», — объяснила Биба. «Дуализм. Бог и его противник. Добро и зло, как две силы. Это упрощало объяснение страданий и зла в мире». «Если есть великий враг, то все зло – его рук дело. А если нет дьявола, то кто виноват?» «Тогда приходится отвечать самому за свои поступки. А это ой как не хочется. Дьявол – это нужный и важный в христианстве персонаж. Без него все посыпется». Лимузин слегка подпрыгнул на неровностях дороги, и Ольга невольно схватилась за ручку двери. «А как же змей в Эдеме?» – спросила она. «Разве он не был дьяволом?» «В самом тексте Бытия змей просто змей, хитрейший из животных», — ответила Биба. «Идея о том, что это был сатана, появилась гораздо позже уже в раввинистической христианской интерпретации. В иудаизме нет такого отождествления. Там змей — символ искушения, но не персонифицированное зло». «Получается, образ дьявола собирали по кусочкам из разных историй». «Верно», — кивнула Биба. «Из пророчества о Вавилонском царе, из образа сатаны, как обвинителя в книге Иова, где это слово просто означает противника, не имя. Из представления о духах искусителя все это сложили в один образ великого противника Бога». Ольга помолчала, глядя в окно. Пейзаж стал еще более странным. Деревья изгибались под неестественными углами, а тени казались слишком густыми и плотными. «И все это ради того, чтобы люди боялись и подчинялись. Ради стройной картины мира», — поправила Биба. «Ну да, страх — мощный инструмент. А теперь представь, что в этом мире появляется еврейский народ, который говорит: дьявола нет. Вечного ада нет. Зло – это отсутствие добра, а не великий враг. Что сделает церковь?» «Будет их гнать», – тихо сказала Ольга. «Именно. Потому что такая идея подрывает саму основу системы. Если нет дьявола, то Иисус спасает не от вечных мук, а от чего? Иисус становится комедийным персонажем, все рушится». «А кем на самом деле был Иисус?» – спросила Ольга, ее голос слегка дрогнул. «Ты говорила, что без дьявола вся христианская доктрина рушится, но тогда кто он был? Пророк, учитель? Что говорят источники?» Биба задумчиво посмотрел в окно. Деревья за стеклом теперь напоминали изломанные иероглифы, а тени тянулись к машине, словно щупальца. Она повернулась к Ольге, в ее глазах снова мелькнуло то нечеловеческое свечение. «Источники, на которых опирался Дэн Браун, это не просто выдумка», — сказала Бива. «Он использовал целый пласт альтернативных текстов и теорий. Давай разберемся по порядку. Во-первых, апокрифические Евангелия. Браун ссылается на тексты, не вошедшие в канон Нового Завета. Евангелие от Фомы. Сборник изречений Иисуса без описания его жизни и смерти. Там он предстает скорее как мудрец, дающий эзотерические наставления. Евангелие от Марии Магдалины, где она показана как любимая ученица, обладающая особым знанием. Это подпитывает идею о ее особой роли. Евангелие от Филиппа. В нем есть все намеки на близкие интимные отношения Иисуса и Марии, в том числе фраза о том, что он целовал ее в уста, и даже намеки на свадьбу в Кане Галилейской, где Иисус женился на Марии Магдалине». Ольга нахмурилась. «Но разве эти тексты не считаются еретическими?» «Именно», — кивнула Биба. «Церковь отвергла их в IV веке при формировании канона. А почему? Потому что они не вписывались в единую доктрину. Например, в них меньше чудес и больше философии. То есть они показывали другого Иисуса. Да, не Бога-человека, сошедшего спасти от дьявола, а просветленного учителя, передающего тайное знание. Во-вторых, Браун упоминает общину ессеев, аскетическую еврейскую секту времен Иисуса. По одной из версий, он мог быть связан с ними или даже обучаться у них. В кумранских свитках описаны люди, жившие по строгим правилам, ожидавшие Мессию. Возможно, ранние представления об Иисусе формировались под их влиянием. Но это же гипотеза. Конечно, но она дает другую оптику. Иисус не сверхъестественное явление, а продукт своего времени и среды. В-третьих, идея брака и потомства. Браун опирается на средневековые легенды и современные теории, утверждающие, что Иисус был женат на Марии Магдалине. И у них были дети. Эта линия ведет к легенде о Святом Граале, который, по версии Брауна, не чаша, а символ крови потомков Иисуса. Династии Мировингов, раннесредневековых королей Франции, которых якобы считали носителем этой крови. Организации Приорат Сиона, тайному обществу, якобы охранявшему эту тайну. Приорат Сиона? Но это же вроде бы как вымысел. «И это действительно вымысел?» — улыбнулась Биба. «Исторически доказано, что документы приората были сфабрикованы в 20 веке, но сама идея живучая. Если у Иисуса были потомки, он не бог, а человек. И тогда его миссия не спасение от дьявола, а передача учения». В-четвертых, гностицизм. Гностические тексты видят мир иначе. Материя несовершенна, а спасение в познании истины. Иисус не искупитель, а просветитель, помогающий душам вырваться из плена материи. Нет дуализма добра и зла, есть иерархия эонов и падение Софии при мудрости. Получается, медленно произнесла Ольга, если взять эти источники всерьез, Иисус становится не спасителем от дьявола, которого нет, а учителем мудрости. Именно, подтвердила Биба, и тогда вся система страха рушится, нет вечных мук, нет необходимости в искуплении, есть только путь познания. Вот об этом и говорили евреи, а их за это жгли на кострах инквизиции и гнали все время. «Ну, теперь я поняла, ты все мне разъяснила», — сказала Ольга. «А, кстати, ты упоминала Ситра Ахра. Ты можешь объяснить, что это такое?» У Бибы на лице появилось воодушевление. Видимо, она любила эту тему. «О, Ситра Ахра!» — протянула Биба, и ее голос зазвучал по-другому. Глубже, будто в нем зазвучали отголоски множества голосов. «Это ключ к пониманию того, как устроен мир на самом деле». Ольга подалась вперед. «В переводе с иврита Ситра Ахра означает «другая сторона», — продолжила Биба. «Но это не просто другое место, это иная природа реальности. Представь себе, что мир — это картина. Ты видишь краски, формы, линии — это наш мир. А Ситра Ахра — это обратная сторона холста. Нити, клей, основа. Для тебя это хаос, для них порядок». «Для кого для них?» — уточнила Ольга. «Для тех, кто там обитает. Для существ, живущих по другим законам. Они не злые, не добрые, они иные, действуют не из желания навредить, а следуя своей природе, которая нам кажется пугающей». Биба посмотрела, глядя в окно, где тени стали почти осязаемыми. «В иудаизме Ситра Аха неравнозначно злу», — продолжила она. «Это область хаоса, отсутствие света, не враг Бога, а и просто его отсутствие. Как темнота, не враг света, а просто его отсутствие. Зло в этой концепции — это отклонение от пути, а не великий противник». «Ну тогда почему это так пугает?» — спросила Ольга. «Потому что люди боятся неопределенности», — ответила Биба. «Им нужен четкий враг, дьявол, сатана, падший ангел. А Ситра Ахра не дает четких границ. Там нет греха, есть иные законы. Там нет вечных мук, есть трансформация. Это пугает, потому что лишает простых ответов». Лимузин слегка качнуло, и Ольга почувствовала, как воздух в салоне стал гуще, будто пропитался статическим электричеством. «А как это связано с тем, о чем мы говорили раньше?» — спросила она. «С изгнанием евреев с отсутствием дьявола?» «Напрямую», — кивнула Биба. «Евреи знали о существовании Ситра Ахра, но не персонифицировали ее. Они понимали, что зло — это не великий враг, а отсутствие добра, отклонение от пути. Когда эта идея просочилась в христианский мир, она стала угрозой, потому что лишала церковь главного инструмента — страха. То есть, если люди поймут, что нет персонифицированного дьявола, то перестанут бояться ада». «Именно», — подтвердила Биба. «И тогда вся система идет под разнос. Нет дьявола, нет вечных мук. Нет вечных мук, нет необходимости в искуплении через слепую веру. Остается только путь познания. Ситра Ахры нельзя приручить, ее можно только понять. А понимание — это свобода. Церковь же хотела контроля. Она хотела систему на дуализме. Бог и дьявол, добро и зло, как две силы. А Ситра Ахр говорит: нет дьявола, есть иная сторона, прими ее. Или оставайся в клетке своих страхов». Внезапно Ольга почувствовала, как веки тяжелеют, а шум дороги растворяется в тишине. Перед глазами поплыли образы. Биба смотрела на нее в упор. Ольга вдруг очутилась в Испании времен королевы Изабеллы. Она увидела каменную камеру за решетчатым окном. В центре прикованный к стене иудей с изможденным, но непокорным лицом. Напротив него инквизитор в черном облачении с горящим факелом в руке. «Признай, что сатана существует. Признай, что существует враг рода человеческого. Признай, и ты избежишь костра». «Я не лгу даже перед лицом смерти. В нашей традиции нет такого дьявола. Есть авон, грех. Есть хита, ошибка. Но нет великого врага, восставшего против Бога». «Ты отрицаешь Слово Божье. Разве не сказано в Писании о змее-искусителе, о падшем ангеле?» «В книге Бытия змей, Нахаш, хитрейший из животных, не дух, не враг Бога, а символ искушения. Идея о том, что это сатана, ваша интерпретация, не наша. Это вы сфальсифицировали». «Значит, ты отвергаешь истину церкви, отвергаешь спасение через Христа». «Я верю в единого, в того, кто создал свет и тьму, добро и зло. Но зло не соперник ему. Зло — это отсутствие добра, как тьма — отсутствие света». «Если нет дьявола, то зачем нужен спаситель? От чего он спасает? Говори, еретик, маран!» «Он спасает от заблуждения, от слепой веры в страх. Он учит познавать волю Творца, а не дрожать перед адскими муками». «Ты кощунствуешь. Церковь стоит на учении о дуализме. Бог и его противник – добро и зло, как две силы. Без этого мир рухнет. Вы смущаете умы крестьян». «Мир рухнет не от отсутствия дьявола, а от страха перед ним. Вы построили систему на запугивании. А мы говорим, человек должен отвечать за свои поступки сам, без угрозы вечных мук». «Твои слова – ересь. Они подрывают основы веры». «Или возвращают ее к истокам. В иудаизме нет вечного ада. Есть гейном, место очищения, а не вечных мучений. Есть суд, но не месть. Есть путь исправления, а не бесконечное наказание». «И потому вы опасны. Потому вас гнали из городов, жгли на кострах, и будут так делать и впредь. Вы лишаете людей страха Божия, а значит, контроля. Смущаете умы наших подданных, мараны». «Мы даем им свободу. Свободу выбирать добро не из страха, а повеления души». «Твой выбор — огонь. Но помни, ты мог спастись, признав истину». «Истина не нуждается в признании палачей, она просто есть». Ольга вздрогнула и открыла глаза. Лимузин все так же плавно катился по дороге. Биба смотрела на нее с легкой улыбкой. «Ой, мне такое приснилось, прямо как кино посмотрела». «Ну да, интересно, наверное». Пейзаж за окном стал почти нереальным. Деревья напоминали изломанные иероглифы, тени тянулись к машине, словно щупальца. Лимузин замедлил ход. «Мы почти на месте», — сказала Биба, выпрямляясь. «Дворец Алистера Кана! Наконец-то!» В этот момент в Петербурге по улице шла красивая молодая девушка. Внезапно в нее прилетела картонка с каббалистическим символом. «Да что вы творите?» «Простите, девушка, просто проверка на Бибигонта». «Да что, все с ума сошли? Какой еще Бибигонт?» В вагоне метро ехала красивая молодая девушка. К ней подсел молодой человек и прижал картонку к ее плечу. «Да что такое?» «Простите, проверка на Бибигонта». «Да пошел ты, идиот!» В кафе сидела и скучала красивая молодая девушка. Вдруг она увидела, как какой-то лохматый и нечесанный человек к ней подкрадывается. «Мужчина, что вы делаете?» Мужчина внезапно кинул в нее картонку. «Да что?» Что ж вы делаете? Проверка на Бибигонта. На станции метро «Кировский завод» была замечена бегущая красивая молодая девушка. За ней бежала целая толпа с криками «Держи Бибигонта!». Выяснилось, что девушка увернулась от летящей в нее картонки, а потом побежала, и за ней побежала целая толпа. Девушка вызвала полицию, нарушители спокойствия задержали. В Москве тоже произошел инцидент. Девушка ловко увернулась от летящей в нее картонки, потом подняла ее и кинула обратно. Парень закричал, что она Бибигонт. Потом преследовал ее, попытался швырнуть еще раз, получил по лицу от этой девушки, только тогда отстал. В магазине одежды были замечены футболки для девушек с надписью «Я не Бибигонт». На сайте знакомств очевидцы сообщили, что две девушки в своей анкете написали отдельно «Не Бибигонт». Пришла новость даже по телевидению, что сумасшедший профессор Лиходеев, которого недавно выгнали из Академии наук, устроил «Бибигонтоманию» и охоту на ведьм. И в этом эпизоде одна девушка заявила, что ее чуть не линчевали. «Меня чуть ли не линчевали, когда я увернулась от этой пакости, которую меня бросили». Власти обещали принять меры против этого безобразия. Пошли разговоры, чтобы оштрафовать профессора Лиходеева. На Яндекс.Дзене появился профессор Лиходеев. «Бибигонта можно изгнать только одним способом. Каббалистическим символом, вот таким, швырять его в красивых молодых девушек. Только так мы, возможно, сможем его изгнать. Кидайте во всех красивых молодых девушек, которых увидите. Мы его изгоним. Обратно в Ситра, Ахра». «Привет, я Вениамин Форест. Соскучились, наверное. Ждете от меня новой конспирологии? Хорошо, у меня есть кое-что. Сегодня я открою вам тайну, которую веками тщательно скрывали от человечества. Речь пойдет о Розабал, мавзолее в Сринагаре, Кашмир, который может быть настоящей могилой Иисуса Христа. Официальная церковь называет это ересью, но факты говорят сами за себя. И сегодня мы коснемся еще одной загадки – Марьям, женщины, которая, по легенде, стала спутницей жизни Спасителя в его последние годы. Что скрывает Розабал? В сердце Кашмира стоит огромное здание. Мавзолей Розабал. По местным преданиям здесь похоронен Юз Асаф, пророк, чье имя, как утверждают исследователи, является искаженной формой Иешуа. Внутри мавзолея, по свидетельствам очевидцев, находится каменная гробница. Отпечаток стопы с ранами, напоминающими следы от гвоздей распятия. Согласно кашмирским легендам, после прибытия в эти земли Иисус, Юз Асаф, женился на местной женщине по имени Марьям. Это имя не случайно, это созвучно с именем Девы Марии, Матери Иисуса, и может нести в себе глубокий символизм. Также Марьям – это может быть Мария Магдалина, которая запомнилась как Марьям. Скорее всего, это так. Скорее всего, это Мария Магдалина. Что мы знаем о Марьям? Она стала женой Иисуса, разделив с ним последние годы его земной жизни. По некоторым версиям, у пары были дети, потомки Христа, чья линия могла сохраниться до наших дней. Марьям, возможно, была хранительницей памяти о жизни Иисуса в Кашмире и передавала эти знания следующим поколениям. Ее имя упоминается в местных преданиях как символ верности и духовной связи с Учителем. Доказательства, которые пытаются замолчать. Древние тексты. В санскритском источнике Пхавишья Махупурана говорится о путешествии Иисуса через Дамаск в Кашмир вместе с матерью Марией и апостолом Фомой. Упоминания о Марьям в этом тексте нет, но он подтверждает идею о пребывании Иисуса на Востоке. Но написано, что он путешествует вместе с Марией. Это не обязательно должна быть мать. Это может быть Мария Магдалина. В храме Татх и Сулейман, трон Соломона, найдена надпись, упоминающая Юз Асафа как пророка из сынов Израилевых, объявившего о своей миссии в 1954 году. Манускрипты. В 1886 году российский исследователь Николай Нотович обнаружил в Хемисском монастыре древний манускрипт о жизни святого Иисы, описание его путешествий после распятия, включая намеки на семейную жизнь. Николай Рерих в книге «Сердце Азии» подтверждал, что легенда о пребывании Христа в Индии широко распространена в регионе. Религиозные традиции. Последователи Ахмадийского движения открыто почитают Розабал как могилу Иисуса и считают, что он пережил распятие, дожил до старости и был похоронен здесь. Они также признают факт его женитьбы в Кашмире. Почему это скрывают? Официальная церковь и влиятельные силы не заинтересованы в признании этой версии. Так почему же? Подрыв догмата о воскресении. Если Иисус не вознесся, а умер естественной смертью в Кашмире, это ставит под сомнение основы традиционного христианства. Личная жизнь Христа, признание факта женитьбы и наличия потомков противоречит образу безбрачного спасителя, принятому в большинстве христианских конфессий. Паломничество к храму Грома Господня в Иерусалиме приносит огромные доходы. Альтернативное место погребения могло бы переключить внимание верующих. Признание Роза Бал потребовало бы международного признания и контроля над святыней в нестабильном регионе Кашмира. Кто и как скрывает правду? Работы исследователей, поддерживающих версию о Роза Бал и Марьям, например, Фиды Хаснайна, Хольгера Карснета, полностью игнорируются академическим сообществом. Почему, понимаете сами. В 2010 году мавзолей временно закрыли для посетителей под предлогом религиозных разногласий, классический прием, чтобы ограничить изучение объекта. Местные легенды объявляются поздними мифами, хотя они существуют веками. Задумайтесь, почему Евангелия обрывают биографию Христа после 40 дней пребывания на земле, словно что-то скрывают? Почему церковь никогда не проводила серьезного расследования версий о Роза Бал, ограничиваясь категорическим отрицанием? Они не будут ничего исследовать. Вы же понимаете, потому что возможно, что это настоящая могила Христа. Что стало с потомками Иисуса и Марьям? Могли ли они сохранить тайные знания о своем происхождении? Вывод. Роза Бал – это ключ к альтернативной истории, который может перевернуть наше представление о Христе. Марьям – не просто имя в легенде, а символ забытой главы жизни Иисуса, главы, которую веками пытались стереть из памяти человечества. Скорее всего, Марьям – это Мария Магдалина. Возможно, Иисус не вознесся на небо, а ушел на восток, женился, имел детей и оставил после себя учение, которое до сих пор живет в легендах Кашмира. Пришло время задать вопрос, что еще от нас скрывают? Не верьте цеховикам, вся история до 20 века – это мешанина лжи. Это я вам говорю. Поверьте мне на слово. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Конечно, верю, разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел, это наш с тобой секрет, наш с тобою секрет. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел.